Погода. Weather. Какая сегодня погода? What's the weather doing today? What's the weather like today? Каков прогноз на сегодня? What's the forecast for today? Какая, по-вашему, будет погода? What do you think the weather will be like? Хороший день, не правда ли? It's a fine day, isn't it? Какой чудесный день! What a nice day! Какой прекрасный день! It's a beautiful day! Какой ужасный день! What a nasty day! Что за погода? Oh, what weather! Жарко. It's hot. Опускается туман. It's getting foggy. Небо расчищается. The sky is clearing up. Завтра будет солнечно. It will be sunny tomorrow. Интересно, будет гроза? I wonder if there will be a storm.